Глава 13. Ущелье забытых. Ренейр. Искатели встретили нас у подножья водопада «Три брата». Их было пятеро. Крепкие парни, камнетесы и кузнецы, среди которых был и сын старейшины. При взгляде на него в памяти заворочилось что-то неясное, заскреблось, но я никак не мог понять, что. Орм из дома Алого Камня. Мы виделись прежде на ярмарках, и когда надо было забрать очередную партию амулетов для лорда. И вдруг пришло озарение. Он ведь брат Рамоны. Из общего у них только разрез глаз и разлет бровей, и больше ничего. У этого сурового сына гор волосы черные, как смоль. В мелкие косицы вплетены зачарованные бусины. Да уж, вряд ли эти искатели когда-нибудь участвовали в настоящем сражении, потому что битье морд не в счет. Пожалуй, их единственное преимущество — недюжинная физическая сила. Зато ни один человек с равнины не знает горы лучше. А безопасность этих мест — наша общая выгода. Как назло в голове зазвенели слова отца, а магия в браслете еле ощутимо завибрировала. Это чувство напоминало прикосновение холодных паучьих лап. Проклятие! Зачем я только схватил тот талисман? Не подумал, не ожидал. По праву старшего я первым поприветствовал детей гор, чувствуя, как лопатки прожигает ревнивый взгляд Демейрора. Всю дорогу брат ощущал себя не в своей тарелке и либо отмалчивался, либо пытался строить парней из отряда. К сожалению, безуспешно. Мальчишка пока не успел заработать авторитет, и даже то, что он законный сын лорда и его наследник, не спасало. Эти подонки разграбили купеческий караван с востока. Через горы его сопровождали наемные искатели, но я не понимаю, как они не почувствовали чужаков, — говорил Орм, разворачивая карту и тыча пальцем, в который въелась каменная пыль. У них могут быть маскирующие амулеты. Мы столпились вокруг плоского камня. Пока еще ничего не произошло, но в воздухе уже начало растекаться напряжение. Не знаю таких, которые могли бы перебить силу наших, разве что они родом из каких-то совсем далеких земель, предположил искатель, у которого на указательном пальце не хватало фаланги. Наверняка он камнерез и потерял ее по неосторожности. В остальном этот парень выглядел здоровым и крепким. «Помню, фризы использовали нечто подобное, но они торгуют с детьми пустынь». «Но сыны пустынь далеко, очень далеко. Вряд ли красные топоры ходили во Фризию ради побрякушек. Хотя все может быть». «Мои ищейки несколько недель собирали сведения о разбойниках, и мне оставалось только связать воедино все нити. Как бы мне не нравилось то, что получалось, оставалось признать, их след вел в то место, о котором мне не хотелось вспоминать. Проведите нас безопасными тропами к ущелью забытых, желательно с северной стороны». Орм дернул бровью, остальные посмурнели. «Уверен, что там они и обитают». «Нехорошее это место. Неудивительно, что топоры устроили логово там». Орм почесал макушку. «Даже искатели не суются туда. Говорят...» «Это все суеверие». Не слишком вежливо остановил я его. Не хватало еще, чтобы братец Рамоны смущал умы моих ребят россказнями о горных духах и оживших мертвецах. «Я был там. Я видел. Ничего такого в ущелье и в помине нет». Дети гор переглянулись. Видно, моя затея им не по нраву. Но что остается? Только смириться. «На пути нам не попадется ни одних врат, так что пойдем своим ходом. За сутки управимся». Искатель с покалеченным пальцем крепче затянул лямки походного мешка. «Тогда поспешим. Топоры нас ждать не станут». Ночь была тревожной. Молчали птицы. Небо заволокло тучами, а ветер выстудил участок под скальным навесом, где мы устроили стоянку. Мы не разводили костер, подкрепились холодным мясом с лепешками и вином, а сыны гор начертали знаки на камнях, заставив их нагреться и поделиться с нами теплом. Особые сигнальные амулеты мы развесили на деревьях, но дозорных все равно я оставил, мало ли. Несмотря на все чудеса магии искателей, я больше доверял живым людям, с которыми меня связывали общие испытания. Сейчас нам не нужны сюрпризы в виде заставших нас врасплох топоров. Искатели сбились плотной кучкой и о чем-то вполголоса переговаривались. Варди дремал, подсунув под голову свернутый плащ. В роли подушки он оказался нужней, потому что этот северянин не боялся ни ветра, ни холода. Я то и дело поглядывал на браслет с волчьим клыком. Не хотел. Он сам притягивал взгляд, напоминая, для чего нужен. Эта дрянь не желала сниматься. Его невозможно было рассечь сталью. Проклятое колдовство. Это точно не подделка. Я слишком хорошо знал собственного отца и не сомневался, что на пути к своей цели он перешагнет через любого. Возможно, придется даже отправиться в волчью пустошь и взять за горло жреца, который это изготовил. Так или иначе, я найду способ избавиться от чар. Злость на лорда боролась с чувством долга. Я обязан подчиняться ему. Я его Дихейм. Если господин желает получить власть над городом искателей, это его полное право. Откуда вообще у меня взялись мятежные мысли и желание спорить? Неужели все дело в женщине, которую я знаю несколько жалких часов? Или причина лежит намного глубже? Я устало отер лицо. Это противоречие рвет пополам. Наверное, так чувствует себя приговоренный к четвертованию. А на задворках сознания искушающий голос твердил: «Она ведь может стать твоей. Попросишь ее потом у лорда, как награду. Вряд ли он будет против. А она? У нее не останется выбора». Закрывая глаза, я в красках думал о том, как рассказываю искателям о вероломном плане лорда Брейгора. И зачарованный браслет сжимался вокруг запястья, а разум заволакивало таким плотным туманом, что я мгновенно забывал то, что хотел сделать. Память возвращалась позже. Это я уже понял, проверяя границы действия проклятого колдовства. В себя привел голос брата. «Кто-нибудь мне объяснит, что не так с этим ущельем забытых?» — спросил Дэм, устраиваясь на поваленном дереве. Этот изнеженный мальчик, каким я его всегда считал, за весь день даже не пожаловался, хотя я ожидал от него иного. «Да, признаю». Я всегда относился к нему предвзято. В детстве и юношестве ревность незаконно рожденного сына била фонтаном, и я не упускал случая подразнить капризного и избалованного брата. Наверное, я заслужил его ненависть. Не знаю. Думать об этом неприятно. «Ты правда желаешь знать?» Орм наклонил косматую голову и сощурился. В просвете облаков мелькнул тонкий серп луны, выхватив недобрую ухмылку. Ну, просто медвежий оборотень из старых сказок. Те, кто еще не спал, навострили уши, а Орм, вытащив из мешка плоскую лепешку, оторвал кусок и отправил в рот. «Не лучшая идея рассказывать о таком на ночь», — возразил я, но, видя, что люди готовы внимать искателю с открытыми ртами, сдался. Он поерзал, размял затекшие плечи, откашлялся и начал тоном ярмарочного сказителя. Говорят, в незапамятные времена в ущелье забытых приносили человеческие жертвы. Всех чужаков, посмевших забрести в наши горы, искатели сбрасывали в ущелье. «Но ведь ваша вера запрещает убийство», — веско заметил Демейрор, а я лишь усмехнулся. «Ну да, запрещает и осуждает. Но если убийство во благо, то можно. Очень удобно оправдывать себя, стирая чужую кровь с рук. Мы хотя бы не строили из себя невинных агнцев». «Ритуальное убийство не в счет», — буркнул Орм, обиженный тем, что его так нагло прервали. Брат приоткрыл рот и задумчиво нахмурился, будто собирался что-то сказать, но передумал. Просто поскреб пятерней растрепанные кудри, а Орм оглядел собравшихся, чуть дольше задержав взгляд на мне, и продолжил. «Много душ там сгинуло, но однажды, после обильного жертвоприношения, Матерь Гор разозлилась и велела прекратить этот варварский обычай, и он затерялся в веках. Но 200 лет назад, когда арнерианцы хотели захватить Антрим, горы запутали их дороги и привели к ущелью забытых. Там они и сгинули. Ноздри Орма трепетали, глаза лихорадочно поблескивали. Но однажды забытые восстанут и укусят вас за зад. Проснувшийся Варди нелюбезно прервал складную речь искателя. Кто-то захихикал, кто-то шикнул, но атмосфера мрачной сказки уже была утеряна. «Что смотришь? Уверен, вы только и мечтаете о том, как бы вернуть этот обычай, как вытравить всех чужаков из своих гор. А мне вот в пропасть лететь не хочется, знаешь ли», продолжал рубить Варди, которого многие ненавидели за откровенность. Демейрор переводил встревоженный взгляд северянина на искателя, и даже в темноте я видел, как дергается его кадык. Орм сидел набычившись и глядел на Варди из-под лобья. «Мы не желаем зла детям равнин. Мы всего лишь хотим жить спокойно». В ответ северянин лишь хмыкнул, мол, так я тебе и поверил. «Это правда», — вмешался другой искатель и положил открытую ладонь себе на грудь. «Нам выгоднее дружить с листрийцами, чем воевать». Но над лагерем повисло напряжение, и я уже собирался вмешаться, но здоровяк Рейн, парень из моего отряда, нетерпеливо произнес: «Эй, ты не договорил! Что там с забытыми?» «А пусть тебе зверь из ущелья расскажет!» И паршивец Варди ткнул пальцем в мою сторону. «Нет там ничего. Можете спать спокойно», — бросил я. Усталость этого дня давила на плечи, и говорить ничего не хотелось. «Да и зачем? Поменьше верьте во всякую чушь!» — сказал и совершенно неосознанно закатал рукава до локтей. А очнулся лишь тогда, когда понял, что рассматриваю шрамы, оставшиеся после прошлого визита в то проклятое место. Хорошо, что на меня больше никто не глядел и не заметил мой отсутствующий взгляд. Лагерь постепенно погрузился в тишину. Смолкли шепотки и шорохи, только кто-то приглушенно кашлял. Я поднялся и оправил тунику. Огляделся. Возможно, кто-то из этих парней не вернется, останется навсегда в этих камнях. А мне до тошноты надоело терять и чувствовать груз вины за то, что не уберег, не досмотрел. Надоело провожать тех, кто делил со мной хлеб и стоял спина к спине в мир за чертой. Хватит с меня и той войны, где сгинул лучший друг. Чтобы избежать душевных тревог, нельзя привязываться ни к кому, закрыть душу и мысли, не допускать никого слишком близко, чтобы больше никто, никто и никогда не залез туда и не потревожил. Но, как оказалось, старался я напрасно. Мое равновесие уже было нарушено.